Утомленный, я терял надежды, подходила темная тоска, забелели чистые одежды, задрожала тихая рука. Ты ли здесь? Долина потонула в безысходном, в непробудном сне. Ты сошла, коснулась и вздохнула. День свободы завтра мне. Я сошла, с тобой до утра буду. На рассвете твой покину сон, без следа исчезну, все забуду. Ты проснешься вновь освобожденный.